Мужчина некоторое время молча изучал мой подбородок, не желая вторично встретиться со мной глазами. На всякий случай я напрягся, ожидая, что он кинется на меня с кулаками. Печальный опыт показывал, что семейство Таши отличает просто-таки патологическая эмоциональность. Никогда не знаешь, чего именно можно от них ожидать, поэтому лучше заранее приготовиться к худшему. Наконец, когда пауза в комнате затянулась до неприличия, мужчина неохотно выдавил, практически не разжимая губ. «Меня зовут Ромал, я брат Таши». «Сводный», — чуть слышно поправила его девушка, не торопясь выпускать мою руку. «Точнее, сын Берии от первого брака». На лице мужчины промелькнула тень досады, когда он услышал разъяснение Таши. Словно что-то в словах моей подопечной было ему неприятно. Интересно только, что именно. То, что он лишь сводный брат моей подопечной, или то, что он сын Берии? «Приятно познакомиться», — холодно произнес я. Ромал буркнул что-то неразборчивое, что можно было принять с равным успехом и за очередное оскорбление, и за запоздалое приветствие. Некоторое время мы молчали, будто перед решающей схваткой. Я совершенно не представлял, что делать дальше. Не утруждать себя вежливыми разговорами и выбить из неприятного типа все интересующие меня сведения силой. А почему бы и нет? Только Ташу надо куда-нибудь спровадить. Но вряд ли девушке понравится, если в ее присутствии я начну допрашивать Ромуала всерьез, без скидок на предполагаемые будущие родственные отношения. Мужчина тоже не торопился начинать беседу. Он буравил мою переносицу столь злобным взглядом, что у меня начала ощутимо побаливать голова. Забавное ощущение. Уж не пытается ли братец Таши навести на меня порчу? Разобраться в этом я не успел. Громко хлопнула дверь, и в кухню вошел Широн, ранее удалившийся по каким-то хозяйственным делам. Слуге хватило одного взгляда, чтобы оценить ситуацию. Спустя какую-то секунду он уже встал между нами и с почтительным поклоном обратился к Ромуалу. «Господин, вы верно устали и проголодались с дороги. Прикажете подать вам завтрак в комнату?» «Нет», — презрительно процедил мужчина с облегчением, переводя гневный взгляд на слугу. На его лице при этом мелькнула нескрываемая радость, словно от того, что нашелся таки несчастный, на которого без особых проблем можно излить свое раздражение. «Здесь подавай и побыстрее. Хочу пообщаться с сестрой, без посторонних». Я с трудом удержался от невольного вздоха. С таким отчаянием после его слов Таша сжала мой локоть. Потом нахмурился и качнул головой. Настойчивость Ромола стала меня утомлять. «Как я понимаю, ваши слова не относятся ко мне». С самой безмятежной улыбкой отозвался я. «Мы, как-никак, будущие родственники». Мужчина вспыхнул от негодования, но возразить просто не успел. Я с некоторым усилием освободился от мертвой хватки Таши, легонько поцеловал ей пальцы и опустился на свое место, с удовольствием вытянув ноги. «Ну что же», — протянул Ромуал, не осмелившись вступить со мной в спор. Подвинул к себе стул, на котором не так давно сидела Таша, и сам устроился за столом. Впрочем, моя подопечная не собиралась возвращаться обратно. Вместо этого она предпочла занять неудобную табуретку около меня. Широн тут же засуетился, и через неполную минуту около мужчины дымилась большая кружка бодрящего напитка и исходила ванильным ароматом блюда, полной аппетитной сдобы. Однако Ромлал не торопился начинать трапезу. Вместо этого он потянулся, неприятно хрустнув пальцами, и принялся внимательнейшим образом рассматривать Ташу. Та сразу же смутилась и покраснела, безуспешно пытаясь спрятаться за моей спиной. «Как твое самочувствие?» — видимо, удовлетворенный результатом осмотра, — наконец спросил мужчина. «Все в порядке», — тихо ответила девушка, зачем-то пряча руки под стол. «Кошмары больше не мучают?» Я насторожился, услышав этот вопрос Ромуала. Уж не намекает ли он на ту отраву, которую упорно подчевал Ташу? «Нет», — произнесла моя подопечная, не поднимая глаз до брата. «Значит, мое средство помогло», — упорно допытывался он. «Надеюсь, ты продолжаешь его пить. Я привез тебе новый отвар». С этими словами Ромул поставил на кухонный стол достаточно большую склянку из темно-синего стекла, в которой плескалось какое-то содержимое. Таша протянула было руку за ней, но я ее опередил. Ромул даже не успел отреагировать, не ожидая от меня такой прыти. Он лишь удивленно округлил глаза и открыл рот, собираясь высказать что-то нелицеприятное в мой адрес. Но я уже открыл склянку и по кухне поплыл знакомый тяжелый аромат валерианы, смешанный с запахом пустырника. Как я и ожидал, чуть уловимое присутствие ягод вороньего глаза тут тоже ощущалось. Вот ведь шельмец этот Ромул. Хотел бы я знать, на что он рассчитывает, пытаясь выработать у Таши зависимость. «Что вы делаете?» Ромул справился с секундным замешательством и взвизгнул столь противным голосом, что мне едва не заложило уши. «Кто дал вам право распоряжаться моими вещами?» «Если это ваша вещь, то заберите ее». Я тщательно закрыл склянку и подвинул ее обратно к мужчине. «Но Таша больше эту дрянь пить не будет». «Да что вы понимаете в лечебных снадобьях?» В прозрачных глазах Ромула бушевала настоящая ненависть. «Моя сестра не может спокойно спать без этого отвара. Ее мучают кошмары». «Уже нет. Я сам свидетель». Я склонил голову с любопытством, наблюдая за припадком бешенства у мужчины. Тонкие губы кривятся, ноздри гневно раздуваются, а вокруг словно разлилась аура безумия. Светлые боги! Неужто я выглядел так же мерзко, когда вздумал преподать Таше урок уважения? — В каком смысле? — Ромул резко успокоился и с подозрением уставился на меня. — На что вы намекаете? — Ни на что, — пожал я плечами. — Все эти ночи, которые я провел рядом с вашей сестрой, она спала вполне спокойно и мирно. Полагаю, моя любовь излечила ее, куда вернее ваших настоев и отваров. Позадохнула Таша, видимо, осознав, что в этот момент ее доброму имени пришел окончательный конец. Реакция же Ромула меня озадачила. Кровь с такой скоростью отхлынула от его лица, а потом прилила обратно, что на миг я испугался. Выдержит ли он столь неожиданное известие? Только трупа несостоявшегося родственничка мне на руках и не хватало. Но мужчина справился со своими чувствами. Он лишь помотал головой, будто разгоняя перед глазами туман, перевел тяжелый взгляд на девушку и осипшим голосом поинтересовался. «Это правда? Ты спала с ним?»